Глава 10. Для акции я отобрал две группы из 10 наиболее крепких парней, вооруженных автоматическими карабинами, по две группы пулеметчиков и тяжелого оружия и одну подрывников. Времени мало, всего несколько дней осталось. Лично проверяю, как бойцы разбирают и собирают оружие. Добиваюсь автоматизма, насколько это возможно в стесненных условиях. Лазерная указка, прикрученная к стволу липкой лентой, указывает мне точку прицеливания. Показываю командирам групп упражнения. Разномастное воинство старательно приседает на колени, выкатывается из-за угла, щелкает курками, целясь в газетные мишени, развешанные по опорным колоннам полутемного подвала. «Ты куда на курок жмешь, боец? У тебя не пистолет, у тебя в руках пулемет. Точнее, то, что исполняет роль пулемета. Это оружие, которое останавливает врага на дальних подступах. Как ты собираешься стрелять из него стоя? Ты не пастух, ты революционный боец. Ты должен выпустить очередь по врагу, а не в белый свет. Из какого положения я учил тебя открывать огонь? Лежа, сеньор Тиненте!» Потупясь, бормочет кряжестое дитя природы. «А ты почему стоя стреляешь?» — продолжая наседать я. Остальные с любопытством прислушиваются к нашему разговору. Как ни странно, эти полуграмотные крестьяне проявляют к учебе больше естественного интереса, чем мои морпехи. «Тык я это... не успел лечь!» «Если ты не успел лечь, то прислони ствол к стене возле угла. Толку все равно будет больше. Лучше опоздать, но открыть эффективный огонь, чем со страху выпустить весь магазин в воздух и подпустить врага. Понял?» «Понял, сеньор Тиненте». Боец подхватывает ствол и бежит на исходную за угол. «Командир пулеметной группы, здесь сеньор Тиненте. Я с удовлетворением вижу, как моя муштра приносит плоды. Капрал вытягивается смирно. Отрабатывать выход пулеметчиков на исходную. Через 2 часа занятия по отработке акции. К этому времени пулеметчики должны падать как подкошенные и вести прицельный огонь. А вторые номера быстро менять магазины, прикрывать тыл. Заодно отработайте эвакуацию раненых. Разрешаю применять физическое воздействие. Выполняйте». «Да, сеньор Тиненте». Вскоре я уже слышу смачный шлепок по чьей-то физиономии. Революционные бойцы так и прыгают вокруг меня. Выкатываются из-за колонн, перебегают от укрытия к укрытию, учатся прикрывать друг друга огнем. Бросают в положенный на бок мусорный бак гранаты с вытащенными запалами. Волокут на спине раненых. Я хожу среди этой муравьиной беготни этаким средневековым сенсеем. Меня продолжает поражать революционное рвение практически безоружного сброда с кашей из лозунга в голове. Приходится признать, что мотивация у мангустов что надо. Вот что делает с человеком неясное обещание светлого будущего и кусок хлеба для голодающей семьи. Лео заглядывает в подвал. Стоит в сторонке, наблюдая за тренировками. Чувствую его изумление. Бойцы косятся на него на бегу. Подталкивают друг друга локтями. Кивают на командира. «Работать, работать, не отвлекаться!» — покрикиваю я. «Стрелять с близкой дистанции! Сближаться! Сближаться как можно теснее с противником!» Ошеломляющий огонь в упор — наш единственный козырь. Стараюсь довести его до совершенства. Лео отзывает меня в сторону. «Минометы купили. Мин мало. Всего 30 штук. Все осколочные. Термитных не достали. Минометчиков нашли. 2 больше нету. Да и те максимум, на что способны, установить миномет в боевое положение». «Ясно. Значит так. По 3 человека на ствол. Наводчик, заряжающий, подносчик. Обеспечь людей. Завтра с утра найди отдельное помещение. Займусь ними. Жаль, что я не минометчик. Но кое-чему научу. Понял, подготовим. Как тебе, бойцы?» «Лучше, чем я думал. Было бы у меня времени с месяц. У нас всего несколько дней, имперцы рядом. Ресифи бомбят. Ладно, что-нибудь да получится», — успокаиваю я капитана, озабоченного скорым прекращением вольной жизни. Добытые минометы оказались примитивными гладкоствольными конструкциями калибром 81 мм, собранными, похоже, на тех самых мини-заводах по производству сельхозоборудования, что щедро поставляются Демократическим Союзом. Дешево и сердито — основной принцип оружия, производимого для партизан. Вспоминаю все, что знал из базового курса малых артсистем поддержки. Ничего похожего у нас не было, конечно. Ротные взводы тяжелого оружия оснащены автоматическими 100-миллиметровыми на самоходных шасси, но миномет и на Тринидаде миномет. Принцип действия тот же: ствол, казенник с бойком, шаровая пята, опорная плита, сошки. Мины с уменьшенным вышибным зарядом для уменьшения дальности. Дальность, очевидно, 3-5 километров, для нас с избытком. Минимальный угол возвышения 45 градусов. С увеличением угла дальность падает. Никаких баллистических вычислителей, конечно, нет. Равно как и дальномера в комплекте. Никакой системы наведения с корректировкой по спутнику, стратосферному наблюдателю или локальному целеуказателю. Ладно, дальность и направление определим по карте. Точность вполне достаточно. Краткая таблица стрельбы выгравирована на верхней части плиты. Наводчики, низкорослый толстяк Гинли и худосочный юноша со странной фамилией Лула наблюдают за мной с некоторой опаской. «Справитесь с этими зверями?» – спрашиваю их. «Надо, значит, справимся», – отвечает Гинли. «Если революция потребует, умрем, но справимся, сеньор Тиненте», – заверяет Лула. «Ты вот что, юноша, Гашу я его порыв. «Ты пойди в сортир и удавись там потихоньку, коли смерти ищешь. Мне твой прыщавый труп не нужен. Мне надо, чтобы эти минометы стреляли куда скажу, ясно?» «Ясно, сеньор Тиненте», — вспыхивает ушами пламенный революционер. «Подбери себе корректировщиков из групп связи. Спросите, кто сам вызовется. Скоро потребуется стрелять не просто так, а в конкретную цель. Неделю даю. А пока начинаем тренироваться. Отрабатываем развертывание в боевое положение. Вы двое чего уставили? Сюда быстро. Это ваш командир группы, а это ваш». Теперь у Лулу вспыхивают и щеки. Такого неожиданного повышения он не ожидал. Рассудительный Гинли довольно крякает. «Не сомневайтесь, сеньор Тиненте, все будет как надо. Ты, дылда, топай ко мне, хватай плиту». «Да не так, гнилой початок, спину сорвешь, пес безхвостый, как зовут-то тебя?» Поздно вечером моя прилипчивая троица, держась на почтительном удалении, сопровождает меня на конспиративную квартиру. Номер в скромной гостинице, трехэтажном здании, окруженном тропической зеленью. По ночам пальмы уютно шелестят в раскрытое окно своими опахалами. Маленькая смуглая горничная не прочь обслужить меня лично. «Сеньор турист желает чего-нибудь?» — спрашивает она с вежливой улыбкой, складывая руки на животе, что здорово подчеркивает ее красивый бюст за накрахмаленным белым вырезом. Горничная вне политика. Она мечтает купить крохотный двухместный автомобильчик. Она привыкла обслуживать богатых постояльцев, а не всяких босоногих скотов, как она называет зачастивших номера революционеров. В спокойную ночь она не прочь подработать дополнительно. Она не проститутка, боже упаси. Она просто любит богатых и уверенных в себе мужчин. Приработок даже доставляет ей удовольствие. К тому же делает ближе заветное двухместное чудо с открытым верхом. «Спасибо, сеньора», — вежливо улыбаясь я. «Больше ничего не нужно. Спокойной ночи, сеньор». Горничная ничем не показывает своего разочарования. Моя мягкая усталая улыбка волнует ее. Она усаживается за столик в своей каморке и представляет, как этот высокий белый мужчина с грустными серыми глазами целует ее ушко. И к черту автомобильчик. Но скромность не позволяет ей сделать первый шаг. И она запирает дверь и оглаживает свои тугие бока. «Жаль, что я не в его вкусе», — думает она с легким томлением. Я же вытягиваюсь на просторной мягкой шконке и представляю на ее месте Шармилу, чувствуя запах, тепло кожи, легкое прикосновение губ. Запах парного молока во время поцелуя. Легкая грусть смешивается во мне с тревогой. «Как ты там, тростинка моя? Жива ли?» Течение крутит меня в диком водовороте событий. Я плаваю как щепка, то ныряю, то вновь выскакиваю на поверхность. Я уже давно не властен над течением своей жизни. Больше всего я боюсь того счастливого дня, когда меня выбросит на берег. Что я буду делать? Сможет ли шар пойти со мной? Смогу ли я позволить ей это? Хочу ли я это, наконец? Что ждет нас после того, как мы сползем с постели? Что мы умеем, кроме как убивать? Спокойной ночи, милая. Шепчу я в подушку и проваливаюсь в сон.